Летом в Кронштадт лучше всего было добираться пароходом, регулярно снующим между крепостью и столицей. Но зимой, когда воды Финского залива скованы ледяным панцирем, приходится нанимать сани. Дорога эта не самая простая, поскольку даже в самом надежном льду могут случиться полыньи, а потому извозчик стоит недешево. Однако Барановского с Будищевым это не смущало. В санях пахло сеном с лошадиным потом, а еще свежим морозным воздухом, какой бывает только над морем. Крепкий гнедой конь, глухо цокая по льду копытами, быстро тащил сани. Ровная на первый взгляд поверхность на самом деле имела перепады, как будто морские волны замерзли в одночасье, и укрытых меховой полостью пассажиров едва не укачало дорогой. Впрочем, в остальном путешествие было даже приятным, а когда их экипаж достиг места назначения и стал петлять между вмерзших в лед кораблей, даже интересным. Владимир Степанович, как оказалось, хорошо разбирался в последних и охотно давал своему спутнику необходимые пояснения. «Смотрите, Дмитрий, этот трехбашенный красавец назван в честь адмирала Лазарева. До появления Петра Великого он и его сестершипы были самыми мощными кораблями нашего флота, а вот это герцог Эдинбургский, новейший броненосный фрегат, или, если угодно, крейсер. С чего такое название? Мы вроде с англичанами не дружим». «Вы правы, при закладке он имел имя Александр Невский, но во время строительства к нам с визитом прибыл зять государя герцог Альфред, и корабль переименовали в его честь». «Понятно. А вон та громадина и есть броненосец Петр Великий». «Что-то он не очень громадный», – скептически отозвался Будищев. И действительно, изо льда выглядывал лишь невысокий борт, две башни, между которыми стояла грибообразная рубка, за ней толстая дымовая труба и большая мачта. Еще две мачты поменьше стояли в оконечностях, перекрывая артиллерии возможность стрелять в нос и корму. «Особенность конструкции», – улыбнулся Барановский, – «это же монитор, просто очень большой, но как бы то ни было, это самый мощный корабль не только нашего флота, но и мира». «Ничего себе!» «Говоря по правде», – доверительно наклонился к компаньону фабрикант, – «у этого броненосца большие проблемы с машинами и котлами. Ходят слухи, что летом его направят на ремонт в Англию, где их полностью заменят». «Что, наши схалтурили?» «Увы, мой друг, но да. Завод Берда, где их изготовили, сейчас практически обанкротился. Можно даже сказать, что эти машины и погубили предприятие». «Это еще почему? Так ведь за них не заплатили? Если машины негодные, то оно и правильно. Не буду спорить». «А это что за страшилище?» — спросил Дмитрий, показывая на угловатый корабль с одной трубой и тремя мачтами, в высоком борту которого четко выделялись порты для пушек. «Не тронь меня!» «Что?» «Ха-ха-ха-ха!» — весело рассмеялся Владимир Степанович. «Эта плавучая броненосная батарея называется «Не тронь меня!»» «Хорошее название, красноречивое!» «Это верно!» Идея поездки в Кронштадт у компаньонов появилась, можно сказать, спонтанно. Первые два пулемета, изготовленные еще летом, были отправлены на флот для натурных испытаний и, как водится, пылились в арсенале без всякого дела. Путилов, получив эту информацию, поделился с Барановским, тот с Будищевым, а Дмитрий, в свою очередь, предложил устроить для моряков демонстрацию технических новинок. Идея неожиданно пришлась по вкусу, и после недолгой подготовки они отправились в путь. Первым номером программы, разумеется, была демонстрация метрольез Барановского-Будищева. На диковинное представление собралось множество офицеров, большинство из которых были молодыми мичманами и лейтенантами. Встречались, впрочем, и более высокие чины, вроде капитана первого ранга Владимира Павловича Верховского и контр-адмирала Константина Павловича Пилкина. Присутствовал также герой недавней войны, начальник отряда миноносок, капитан второго ранга Степан Осипович Макаров. Руководить демонстрацией должен был один из артиллерийских офицеров броненосца «Не тронь меня», лейтенант Шеман, считавшийся специалистом по скорострельным орудиям. «Что вы так долго?» – немного раздраженно спросил лейтенант у все еще возящегося с механизмом пулемета Будищева. «Смазку меняем», – коротко отвечал тот. «Опасаетесь низкой температуры?» – сообразил офицер. «Однако день сегодня солнечный». «Береженого Бог бережет», – пробурчал изобретатель, после чего, иронически взглянув на моряка, добавил: «А не береженого конвой стережет». Николай Николаевич Шиман происходил из дворян Великого княжества Финляндского и к русским относился не то чтобы с презрением, вовсе нет, скорее с некоторым предубеждением, хотя и отдавал должное их силе и упорству. К тому же он знал, что этот выбившийся из мастеровых купец еще совсем недавно был нижним чином, так что его острословие было по меньшей мере неуместным. Но по какой-то причине, непонятной даже ему самому, лейтенант не стал делать замечания развязному купчику. Чувствовался в том какой-то внутренний стержень, нечасто встречающийся у представителей низших сословий. «Готово, ваше благородие», – доложил наконец Будищев. «Теперь не подведет». «Прекрасно», – кивнул лейтенант и, не удержавшись, спросил: «И часто надо смазывать механизм?» «Пулемет, как женщина, любит ласку, чистоту и смазку», – не задумываясь, отвечал Дмитрий. «Причем, чем тяжелее условия, тем тщательнее надо за ним следить». «И какие же условия вы полагаете тяжелыми?» «Пустыню, наверное», – пожал плечами изобретатель и пояснил. «Жара, пыль, песок». «Понятно». Пока Будищев готовил адские машины к демонстрации, нанятые им матросы успели налепить рядом со вмерзшим в лед броненосцем снежных баб. Что интересно, одни делали просто снеговиков, стоящих в ряд подобно солдатам, другие проявили творческий подход и вылепили настоящие скульптурные группки, изображавшие семьи с детьми, причем у фигур, изображавших женщин, рельефно выделялась грудь. «Вот сукины дети!» – добродушно усмехнулся Пилкин. «Хорошо, что я Марию Павловну с собой на это представление не взял». «Может быть...» – со значением в голосе поинтересовался состоявший у него флаг капитаном Верховский. «Оставьте!» – отмахнулся адмирал. «У нижних чинов не так много радостей в жизни, пусть развлекаются. Как прикажете». Установив пулемет на мостике, Дмитрий обернулся к начальству. Погода для зимнего времени и впрямь была великолепной. На небе не облачко, и лучи по-зимнему ясного солнышка нестерпимо блестели, отражались от снега и льда. Но это было даже хорошо. А вот отсутствие ветра могло сыграть злую шутку с испытателями. Дождавшись барственного кивка, Будищев нажал гашетку. Мерный рокот тут же заглушил все звуки, а у стоящих строем снеговиков начали рассыпаться головы. Молодые офицеры, увидев это, принялись с улыбками переглядываться, отзываясь о новом оружии явно одобрительно, а державшиеся в стороне матросы разразились радостными криками. Казалось, еще минуту, и они начнут подкидывать вверх без козырки, но унтера удержали их. Поменяв магазин, Будищев сделал еще одну очередь, скосив на этот раз туловище у снежных фигур, после чего прекратил стрельбу, ожидая, когда рассеется дым. «Ловко!» – не то хваля, не то осуждая, отозвался Верховский. «А почему это ты, любезный, вон тех не тронул?» С этими словами офицер указал на семейную группу и обернулся к адмиралу, как бы прося присоединиться к вопросу. Пилкина, судя по всему, это обстоятельство тоже заинтриговало, и он с интересом уставился на пулеметчика. «Солдат ребенка не обидит, ваше высокоблагородие!» Сделанным простодушием развел руками тот, вызвав всеобщий смех. «Сыркач!» – хмыкнул капитан первого ранга и, подумав, добавил. «А все-таки дым мешает наводить эти метрольезы!» «Не более, чем любые другие скорострельные орудия», – благодушно возразил Константин Павлович и, взглянув на часы, спросил у стоящего рядом Барановского. «Но вы, кажется, не только этим удивить хотели». «Именно так, ваше превосходительство», – почтительно отвечал тот. «Но для показа прочих приборов необходима некоторая подготовка». Бурное развитие минного вооружения заставило руководство русского императорского флота создать для подготовки необходимых ему специалистов минную школу, а затем и офицерский класс при ней. С момента основания руководил этим богоугодным заведением никто иной, как адмирал Пилкин, слывший большим энтузиастом своего дела, сразу же поставивший обучение на высочайший уровень. А когда Константин Палыч стал заведующим минной частью всего российского флота, его сменил славящийся своей требовательностью Верховский. Результаты этих усилий не замедлили сказаться. Несмотря на тотальное превосходство турецкого флота в минувшей войне, русским морякам удалось практически невозможное. Не имея на Черном море ничего, кроме вооруженных пароходов и утлых катеров, они заставили османские броненосцы прятаться в базах, боясь высунуть из них свой нос. Располагалась школа в так называемом Абрамовом доме, когда-то принадлежавшем знаменитому арапу Петра Великого Ибрагиму Ганнибалу. Для предстоящего показа была выбрана самая большая аудитория, в которой сейчас колдовал над своими приборами Будищев. Барановский тем временем развлекал господ офицеров рассказами о своей пушке, снарядах, дистанционных трубках и прочих вещах, милых сердцу всякого военного моряка, будь он хоть трижды минером. К слову сказать, артиллерийский офицерский класс располагался в этом же здании, и большинство его учеников были сейчас среди благодарных слушателей. «Ну что же, господа, кажется, все готово», – объявил Верховский, приглашая собравшихся войти. Те организованно вошли в класс, осторожно переступая через проложенные кругом провода, и расселись за партами. Пилкин с штаб-офицерами заняли места за кафедрой, а Барановский с Будищевым остались стоять. «Господа офицеры», – начал свою речь Владимир Степанович, – «давайте представим, что мы сейчас не в аудитории, а на боевом корабле, фрегате или, может быть, даже броненосце». «Любопытное предположение», – хмыкнул Верховский. «И где же мы, по-вашему, в кают-компании?» Ответом на шутку капитана первого ранга были сдержанные смешки, но инженер, немало не смутившись, продолжал. «Таким образом, кафедра, где находится его превосходительство, будет боевой рубкой, а парты господ офицеров – плутонгами». «А это что?» – нетерпеливо спросил недавно поступивший в офицерские классы мичман Володя Лилье, показывая настоящий на парте прибор с циферблатом. «Что нужно сделать, чтобы открыть огонь по неприятелю?» – продолжал Барановский. «Полагаю, ответ очевиден. Необходимо узнать дистанцию и сообщить ее артиллерийским офицерам в плутонгах». «Верно», – ответил Верховский, – «но что из этого следует?» «Соблаговолите объявить, каково будет расстояние до вражеского корабля». «Да мне же откуда знать? Ну, пусть будет 5 кабельтовых». Услышав это, Будищев повернул рукоять на стоящем перед ним механизме, отчего одновременно пришли в движение стрелки на приборах и остановились на цифре 5. «А если 8?» – спросил начавший понимать, в чем дело Пилкин, и по мановению руки изобретателя стрелки тут же показали на 8. «Да это же просто телеграф!» – воскликнулся тот же мичман. «Вы правы», – изобразил легкий поклон в его сторону Барановский. «Но хочу отметить, что данные приборы могут использоваться не только для передачи расстояний. Если поставить их несколько, то можно также указывать направление стрельбы, род снарядов, а также команды об открытии или прекращении огня и тому подобное. Таким образом, старший артиллерист из боевой рубки получит возможность дирижировать всей артиллерией корабля как оркестром. К сожалению, недостаток времени не позволил нам приготовить большее число циферблатов с тем, чтобы более наглядно продемонстрировать возможности системы. Но, как мне кажется, общий принцип вам понятен. «А от чего питаются ваши приборы?» – поинтересовался внимательно следивший за опытами Макаров. «От гальванических батарей», – пояснил молчавший до сих пор Будищев, – «а на корабле запитаем от судового генератора». «От чего?» «От динамо-машины», – поспешил вмешаться Барановский. «Это невозможно!» – снова подал голос Лилье. «Динамо-машины дают 105 вольт, чего изоляция ваших приборов не выдержит!» «Невозможно спать на потолке!» – немного грубовато ответил вспыхнувшему молодому человеку изобретатель. «А для цепей поставим реостат или понижающий трансформатор. Всего-то и делов!» «А мне нравится!» – задумчиво заметил Пилкин. «Не надобно будет гонять вестовых с командами, а ежели совместить эти приборы с системой Давыдова, то может получиться очень недурственно». Идея о подобной передаче команд давно витала в воздухе. Барановский даже работал над чем-то подобным, но по привычке собирался использовать для нее пневматику. Дмитрий, достаточно случайно узнав об этом, сразу же предложил использовать электричество и довольно быстро изготовил действующий образец. А тут подвернулась поездка в Кронштадт. «Но это еще не все, господа!» Снова привлек к себе внимание Барановский. «Есть еще один прибор, который, как я надеюсь, будет иметь не меньшее значение для российского флота». «Да вы нас балуете!» Барственно улыбнулся Пилкин. «Ну, показывайте». «Извольте, ваше превосходительство», кивнул инженер и обернулся к своему компаньону. «У меня все готово», ответил тот и жестом фокусника снял с соседнего стола покрывало. Под ним скрывались какой-то громоздкий прибор, сплошь опутанный проводами, а также большой телеграфный ключ. «Предлагаю вашему благосклонному вниманию, господа, беспроволочный телеграф». «Как это?» – удивился Верховский, оказавшийся ближе других к загадочному устройству. «Он состоит из искрового передатчика и детекторного приемника», – продолжал пояснять Владимир Степанович. «Имея два таких комплекта, можно обеспечить устойчивую связь между кораблем и берегом или несколькими кораблями в море, или же отдаленными пунктами на суше, между которыми по каким-то причинам затруднительно провести телеграфные провода». «И что же, это работает?» – не скрывая скепсиса, спросил адмирал. «С помощью передатчика можно послать искровой сигнал, который и примет приемник, и если на то будет ваше позволение, то мы это немедля продемонстрируем». «Вы?» «Ну, не совсем мы. Для работы с ключом приглашены два опытных телеграфиста с Кронштадтской станции. Прошу, любите жаловать, господа». Опытные телеграфисты оказались усатым коренастым техником средних лет и совсем юным коллежским регистратором в новеньком вицмундире. И тот, и другой чувствовали себя в блестящем обществе офицеров флота немного скованно, но старались не подавать вида. «Ну хорошо, приступайте. Соблаговолите написать сообщение, которое будет передано, что-нибудь морское». Услышав это предложение, Пилкин пожал плечами и написал на листке несколько слов, которые у него с поклоном принял чиновник, занявший место у ключа. На долю его товарища достались наушники, и через минуту они были готовы к работе. Для начала регистратор передал несколько цифр на пробу, после чего, убедившись в работоспособности системы, начал передачу. Телеграфист уверенно записывал полученные сигналы на листок, а затем принялся за их расшифровку. Надо сказать, что особого впечатления это действо на собравшихся вокруг господ офицеров не произвело. Стучал молодой человек довольно громко, и все решили, что техник вполне мог воспринять этот стрекот на слух и потому записал без ошибок. Но стоявшие с непроницаемыми лицами Барановский с Будищевым стоически выдержали и недоуменные взгляды, и шепотки со смешками, пока во входную дверь громко не постучали, после чего на пороге появился новый гость, в котором большинство присутствующих тут же признали лейтенанта Константина Нилова, командовавшего миноносской «Палица» в отряде Макарова. Немало не смущаясь, он прошел к кафедре и, отдав честь начальству, бодро отрапортовал: «Разрешите доложить, ваше превосходительство, по беспроволочному телеграфу получено сообщение, которое я имею честь вам представить». С этими словами он протянул удивленному Пилкину конверт. Адмирал немедленно открыл его и, прочитав сообщение, гулко захохотал. «Каково, господа?» «Что это значит?» – подозрительно поинтересовался Верховский и, схватив бумагу, громко прочел: «Команда имеет время обедать». Затем, резко обернувшись к Нилову, капитан первого ранга прошипел голосом, не предвещавшим ничего доброго: «Господин лейтенант, где вы взяли эту бумагу?» «В соседнем доме», — ответил тот. «Но каким образом?» «Там стоит такой же аппарат, который и принял эту телеграмму. Техник ее записал, и я доставил вам». «Радиограмму», — поправил его Будищев. «Это радио». «Да-да, вы говорили», — кивнул Нилов. «А давно вы знакомы с этими господами?» «С Владимиром Степановичем еще до войны имел удовольствие свести знакомство. Что же касается отставного унтер-офицера Будищева...» «Как вы сказали?» «Так и сказал. Унтер-офицер Будищев. В минувшую войну он служил под командованием подпоручика Линдфорса, с которым мы дружны еще со времен детства. Я тогда только что принял минный катер «Шутка», поврежденный после атаки, предпринятой накануне лейтенантом Скрыдловым, и этот унтер-офицер, впрочем, в ту пору еще рядовой, ухитрился починить нам гальваническое оборудование, а позже участвовал в атаке турецкого парохода, а после нее в перестрелке с башибузуками, за что я представил его к знаку отличия военного ордена». «Это правда?» — обратился к Дмитрию Пилкин. «Так точно, ваше превосходительство!» — по-солдатски гаркнул тот в ответ. «Так ты, братец, георгиевский кавалер? Бантист!» «Даже так? Что же не носишь награды?» «Стесняюсь, ваше превосходительство!» — с покаянным видом ответил Будищев. «Только в церковь по воскресеньям и на день те за именин твоего императорского величества и надеваю». «А ты дерзок», — усмехнулся адмирал, ничуть не обманутый нарочитой скромностью своего собеседника. «Хихитер!» «Осмелюсь заметить, ваше превосходительство», — поспешил вмешаться Барановский, «что господин Будищев не только герой, но и весьма известный изобретатель. И метрольеза, кою мы сегодня представили вашему благосклонному вниманию, и беспроволочный телеграф появились исключительно благодаря его таланту». «Да что там говорить», — усмехнулся Нилов. «Гальванические звонки Будищева и те — его работа. А что же касается телеграфа, то первый образец он представил еще во время войны, чему я сам был свидетелем вместе с уважаемым господином инженером». «Наш пострел везде поспел», — заметил Пилкин, вызвав смешки присутствующих. «А не желаешь ли, братец, на флоте послужить?» «А что?» – подхватил Верховский. «Если прямо сейчас напишешь прошение, то в самом скором времени выйдешь в кондуктора». «Ваше превосходительство», — Наивно хлопая глазами, поинтересовался Дмитрий. А этот самый кондуктор старше генерала или нет? Ответом ему был гомерический хохот собравшихся вокруг офицеров. Даже обычно невозмутимый адмирал не выдержал и тихонько хихикал, прикрыв рот рукой. Наконец, замолчав, он вытер уголки глаз от слез и почти ласково посулил Будищеву тонким голосом. «Я тебе, сукин сын, покажу генерала!» «Рад стараться!» – снова вытянулся бывший унтер, преданно поедая глазами начальство. «Ох, уморил, подлец!» Тем временем, смеявшийся вместе со всеми Нилов, подошел к Верховскому и тихо тому что-то прошептал. Владимир Палыч широко распахнул глаза в ответ и, в свою очередь, шепнул пару слов своему начальнику. Пилкин перестал хихикать и удивленно переспросил: «Графа Блудова?» Наконец, смех понемногу стих. Одни офицеры заинтересованно осматривали приборы, другие прикидывали перспективы, открываемые ими, а третьи с азартом обсуждали происхождение странного изобретателя и личную жизнь его предполагаемого родителя. «А на какое расстояние действует ваш телеграф?» – спросил у Барановского, молчавший до сих пор капитан второго ранга. «Пока только до соседнего дома», – признал тот. «Маловато, но перспектива есть». «Я уверен в этом, Степан Осипович. Мы знакомы?» «Лично нет, но почту за честь». «Вы верно видели мои фотографии в журналах?» «Точно так-с». «А ваш компаньон весьма оригинальный человек». «Дмитрий Николаевич, не обращайте внимания, обычный гений. Образование весьма среднее, можно даже сказать фрагментарное. Манеры тоже оставляют желать лучшего, но при всем при этом потрясающая интуиция в технике. Иной раз голову сломаешь, думая над какой-нибудь проблемой, а он подойдет эдак с усмешкой, покривится да и сделает, причем так, будто всю жизнь только этим и занимался. И ко всему этому еще и герой войны. Это да. Храбрец, значит. Я бы сказал, что он человек редкого хладнокровия. Да к тому же стреляет, как бог. Я заметил. «Дмитрий Николаевич», – подозвал компаньона Барановский. «Позволь представить тебе капитана второго ранга Макарова». «Степан Осипович», – мягко, но решительно поправил его новый знакомый. «Здравия желаю вашему высокоблагородию», – строго по уставу поприветствовал будущего флотоводца Дмитрий, беззастенчиво разглядывая его при этом. История никогда не была для Будищева любимым предметом, но, как ни странно, кто такой Макаров, он помнил. Правда, портрет бородатого адмирала, висевший в музее училища, весьма мало напоминал стоящего перед ним коренастого кафтранга, но высокий лоб и живые внимательные глаза узнать было можно. В памяти быстро пронеслись основные вехи биографии Макарова. В отличие от большинства офицеров, учившихся в морском корпусе, куда брали только дворян, Степан Осипович был сыном простого матроса, дослужившегося до офицерских чинов. Только благодаря редкой удаче он после провинциального штурманского училища был произведен в гардемарины и смог стать настоящим строевым офицером. Занимался непотопляемостью кораблей, гидрографией, спроектировал ледокол «Ермак», а потом погиб на японских минах вместе с флагманским броненосцем. «Стало быть, не знаете, кто такие кондуктора?» – весело усмехнулся капитан второго ранга. «Знаю», – улыбнулся в ответ Дмитрий, у которого язык чесался ответить: «Продают билеты в трамваях», но он нечеловеческим усилием воли сдержался. «Просто название смешное». «Занятный вы человек, и далеко пойдете, если не испортите себе жизнь дурацкими шутками». С этими словами Макаров неожиданно подал своему собеседнику руку, и когда тот машинально протянул свою, крепко пожал ее. В общем и целом, поездка в Кронштадт оказалась удачной. Специалисты морского ведомства заинтересовались предложениями компаньонов, тем более, что Барановского на флоте и так хорошо знали как конструктора, а Будищев на какое-то время вообще стал очень популярной личностью, правда, больше как герой анекдотов. Тем не менее, его тоже запомнили. Так что, когда Дмитрий вернулся из поездки, ему было что рассказать своим домашним. Геся со Стешей внимали ему с вежливым интересом. Сёмка же слушал своего наставника с открытым ртом, жалея, что не смог отправиться с ними и сам поглазеть вблизи на огромные корабли, вмёрзшие в лёд. Примерно такую же реакцию его повествование вызвало у Фёдора. Армейский приятель за время отсутствия Дмитрия внешне очень переменился. Глядя на его новый, хорошо сшитый костюм, его можно было принять за мастера или приказчика, и только выражение лица у того осталось таким же восторженным и наивным. Бывший унтер, разумеется, отметил эту перемену и не смог удержаться от шутки. «Девки, гляньте, какой видный парень! Прямо жених!» «Скажешь тоже», – засмущался парень. «Ну а что? Того и гляди, уведёшь у меня, Гедвигу Генриховну!» «Господь с тобой, граф!» – испугался Федя. «Разве так можно?» «Понял», – не унимался насмешник. «Ты на Степаниду глаз положил! Ах, разбойник!» «Не!» – поломал всю интригу Семён. «Он с тётки Анны глаз не сводит!» «Тихо ты, шалопай!» Шикнул Шматов на мальчишку, но было поздно. «Опаньки!» Расплылся в улыбке Будищев. «Так ты и впрямь зря времени терял, паразит!» «Ну что ты такое говоришь?» «Оставь его, ради бога!» Вмешалась Геся. «В конце концов, наш друг не женат, а Анна тоже свободна. Почему бы им и не проявить интерес друг к другу?» «Так она тоже на него запала!» – обрадовался Дмитрий. «Ай, Федька, ай, молодец! Моя школа!» «Это уж вряд ли!» – со значением в голосе отозвалась модистка. «Федя – человек степенный и серьезный. Я же и говорю, жених!» «Куда мне?» – вздохнул парень. «Ни работы, ни денег, а госпожа Виртанин, она такая!» «Не печалься, найдем тебе место. В мастерскую ходил?» «А как же? Ну и как, понравилось?» «Ага», — снова хохотнул Семка. «Он там все дрова переколол и двор вычистил, ровно дворник». «Кстати, тоже неплохая должность. К тому же, если учесть, что у Федора Георгиевский крест имеется, то можно даже в швейцары. А что?» Помимо формы и жалования, каждый посетитель так и норовит в руку гривенник сунуть. «Да неужто?» – округлил глаза Шматов. «Это за что?» «За глаза красивые и фигуру представительную». «Хотя с последним не особо». «Будищев, как тебе не стыдно?» – прервало излияние сожителя Геся. «Человеку нужно место, а ты ведешь себя как не знаю кто». «Ладно, ладно, что вы, шуток не понимаете?» «Дурацкие шутки, тем более, что Анна вряд ли выйдет замуж за дворника или швейцара». «А что, уже и до этого дошло?» Глаза девушки ярко блеснули, как бы говоря, «Не все ж такие, как ты». Так что правильно все понявший Дмитрий предпочел не заметить намека, а вот Федя на беду своего друга продолжил. «Кабы так», – вздохнул он, – «за мною бы дело не стало, посватался бы, а коли госпожа Виртанин согласие дала, так и окрутились бы без задержки». «А Аннушка часом не лютеранка? Ее первый муж вроде как из чухонцев был». «Большое дело», – пожал плечами парень, – «долго ли святое крещение принять?» «Как сказать, батюшки они разные попадаются». «И что?» – простодушно удивился Шматов. «Сказаться больной, мол, не ровен, час помру, дайте хоть перед смертью истинную веру принять. Любой поп тут же и окрестит, да и обвенчает, чтобы в грехе не жили. Всего-то и делов». Ответом ему было красноречивое молчание. Дмитрий внезапно понял, что своей болтовнёй только что сам себя закопал. Геся, с одной стороны, удивилась, что их проблема могла быть решена так быстро, а с другой усомнилась, что такой вариант раньше не приходил в голову Будищеву. Даже простой, как медный пятачок, Сёмка внезапно понял, что эта тишина неспроста, и помалкивал. И только Стеша решилась нарушить её. «Разве хорошо умирающим называться?» «Грех, конечно», — согласился Федька и тут же убежденно добавил: «но Господь простит». Чувство неловкости, охватившее присутствующих, никуда от этих слов не делось, и вскоре все разошлись по своим комнатам. Быстро переодевшись для сна, Гедвига села перед зеркалом и принялась расчесывать волосы. Она уже почти закончила, когда в спальню вошел Будищев и встал за ее спиной. Он, как обычно, ступал очень тихо, но девушке не нужно было слышать его шаги, она его чувствовала. «Знаешь, Стеша права», – внезапно сказала она, заставив Дмитрия вздрогнуть. «Я не хочу называться больной, даже если это единственный способ выйти за тебя замуж. Должна признаться, я чувствую в себе очень мало истинной веры, но все же лгать перед алтарем не желаю. Не знаю, понимаешь ли ты меня?» «Понимаю, конечно. Не такой уж я бесчувственный болван, как ты думаешь». «Я вовсе не думаю, что ты болван», – удивилась модистка. «Просто я знаю, что ты вовсе не имеешь религиозных убеждений, а потому для тебя обмануть любого священника не составляет ни малейшей проблемы. Но я не об этом». «Тогда о чем?» «Я не хочу так же, чтобы мы лгали друг другу. И если ты не хочешь на мне жениться, то скажи это здесь и сейчас». «Почему ты так решила?» «Я ничего не решила. Я просто хочу знать». «Да, то есть нет, то есть... Блин, ты меня запутала. Короче, ты не права. Я люблю тебя и...» «Я знаю». «Что?» «Я знаю, что ты меня любишь, но я спрашиваю не об этом. Я спрашиваю, хочешь ли ты жениться на мне по-прежнему?» «Конечно, хочу». «Тогда все в порядке. Я долго ждала и могу подождать еще немного». «Да не надо никого ждать. Завтра же найду какого-нибудь попа, дам ему денег, и он нас обвенчает». «Боже мой, какой ты все-таки дикарь, Будищев!» «Что опять не так?» «Пост сейчас. Никто нас не станет венчать, пока он не кончится». «Точно, а я и забыл». «Это с тобой бывает». «Ты о чем?» «Так, ни о чем». «Нет уж, договаривай». «Нечего договаривать. Просто ты очень мало думаешь об окружающих тебя людях и их чувствах». «В смысле?» «В прямом. Вот возьми хотя бы Федю. Он ведь очень хороший парень. Да, простой и совсем не развитый, но сердце у него доброе, а ты смеешься над ним, как над мальчишкой. Или вот Стеша». «А с ней что не так?» «С ней-то все так, а вот с тобой...» «Ну скажи на милость, зачем ты подарил бедной девочке эти часы?» «Началось! Ты что, ревнуешь?» «Нет, ты все-таки действительно болван, Будищев. Ты, похоже, и впрямь не замечаешь, что она в тебя влюблена». «Прекрати говорить глупости, это было давно и уже прошло». «Это не я, это ты говоришь глупости, милый. Такие чувства не проходят так просто, а твои знаки внимания заставляют ее надеяться». «Я уже, кажется, говорил, что она мне как дочь». «Я знаю, но ты ей не отец». «Ладно, все равно уже ничего не поправить, пошли спать».